«Жадные же вы», — сказал Жермен. «Мне нечего есть», — возразила Анетта. «Отсюда и жадность. Блаженны неимущие, ибо все дастся им». Анетта разочарованно покачала головой. «Так всегда говорят богачи. Они уверяют бедняка, что ему-то и дано больше, чем всем». Жермен коснулся ее руки. «Ну, не так уж вы и бедны. В вашей Риге много добра. Какого? Любви, которую вы можете дать. Она никому не нужна. Подарите мне хоть сноп. Уж я сумею распорядиться им. Берите. Чем я могу вам помочь?» Семья Шаванов никогда не одобряла этой неестественной дружбы, не основанной на слитности социальных интересов, родины, среды, карьеры и дерзко показывающей, что она обойдется без них. Провинциальное общество еще до войны считало, что такая тесная близость с немцем есть проявление дурного вкуса. Ее приписывали, как и многое в характере Жермена, стремлению пооригинальничать. В этом краю обыватели с их непреоборимой ленью и привычкой к зубоскальству склонны объяснять рисовкой всякое отступление от шаблона у своих земляков, лишь бы не утруждать себя, не стараться понять. Впрочем, до войны было принято, посмеявшись, проявлять терпимость ко всему непонятному, кому какое дело. А с 1914 года прощай прекрасное безразличие, облегчавшее жизнь в обществе, все присвоили себе право надзора над другими. И даже чувства подвергались проверке. На любовь без паспорта был наложен запрет. Открыто дружить с немцем считалось непозволительным. На взгляд зятей и сестры Жермена, любовная связь с атаманом какой-нибудь шайки разбойников была бы менее противоестественна. Это были премилые люди, почтенные и ограниченные. Госпожа де Сейжи, урожденная Шаван, была старше брата лет на 7-8. Она обладала той решительностью мысли, которой не хватало Жермену. Ей незачем было утруждать себя выбором. На каждый случай у нее имелась в запасе одна единственная мысль, ясная и точно отграниченная, и она сразу читалась на лице госпожи де Сейжи, очерченном твердо и правильно, но в один прием, без доработки. Длинный и тонкий нос идет совершенно прямо, без малейшего изгиба, а когда останавливается, то уж ни шагу дальше, даже ноздри поджал. Лоб выпуклый, без единой морщинки, волосы стянуты, ни одной выбившейся пряди, уши и виски открыты, брови тонкой дугой, глаз зоркий, крошечный рот, узкая дверь, будто для того и созданная, чтобы оставаться на запоре, жирный подбородок, но кожа туго натянута, ничто не дрогнет, не шевельнется на этом лице, ни единой бороздки нет на нем, кроме прямых волевых линий, будто написано сверху вниз, спорить бесполезно. Впрочем, госпожа де Сейжи очень сдержана и учтива, вам не удастся вывести из себя. Это воплощенная самоуверенность, стена, со стеной не вступают в пререкание, ее обходят. Стена отрезает и замыкает, это ее назначение. И то, что ею отрезано, не про вас, это частное владение, частная собственность, каждый у себя дома, а вы за порогом. Под этим своим домом подразумевались первым делом Сейжи Шаваны, затем город, затем провинция и, наконец, вся Франция. Война все это сплавила в единое целое, в отечество. Госпожа Сейжи была в центре, как председательница местной организации Союза французских женщин. Она считала себя правомочной говорить от имени всех женщин. А во Франции женщина, значит, весь дом. Госпожа де Сейжи не была феминисткой, как и большинство француженок, ведь фактическая власть в их руках. Права им ни к чему. Это, по их мнению, костыль для хромых. Госпожа де Сейжи Шаван считала, что она отвечает за всех мужчин, принадлежащих к ее дому. И они ее не посрамили. Один дал себя убить, господин де Морей, другой получил тяжелое ранение, ее брат. А что касается ее мужа, артиллерийского капитана, то он уже вот полгода как находится под Верденским ураганом. Это не значит, что она была героиней в духе Корнелли. Она любила своих Горациев. Она не стремилась к тому, чтобы они умирали. Она ходила за ними, не щадя сил. Будь на то ее воля, она разделила бы их судьбу. Но перенесенных испытаний она бы от них не отвратила. Франция — родной край, родной город. Сейжи — они всегда правы. И эту правоту надо доказать делом. Без дела правота ничто. Мое право, справедливо или несправедливо, и есть настоящее право. Пусть погибнут все, сей жи и Франция, но от своего права я не отступлюсь.